Часть 18. Удар молнии разорвал небо пополам. Спустя мгновение раздался оглушительный грохот, потом ударила еще одна молния, потом еще. Тучи разверзлись, и появилась армада космических кораблей. Каждый корабль был окутан голубоватым светом защитного поля. Быстро приближаясь к земле, они стали зависать над крупными городами. Один из кораблей треугольной формы завис над высоченной башней, шпили которой утыкались в небо. Из него вырвался огромный луч и разрезал башню пополам. Шпиль накренился и с грохотом упал на землю, поднимая белые клубы дыма. Огненный луч пошел дальше, через дома, мосты, леса, оставляя черный дымящийся след за собой. Жители в панике выбегали из домов, где попадали в лапы инопланетных тварей. Похожие на скелеты, обтянутые кожей, твари бежали по улицам, то на двух ногах, то на четвереньках. У двуногих в руках были бластеры, из которых они расстреливали мирных жителей без всякого сожаления. Те, кто бежал на четвереньках, с диким рычанием бросались на мужчин, женщин, детей и когтями разрывали тех пополам. Среди жителей выделялся один, на голову выше остальных, светловолосый, мускулистый, он яростно отбивал атаки тварей. Голубая кожа и удлиненные уши выдавали в нем эльфа. Подобрав чужой бластер, он на лету сбивал прыгающих в его сторону монстров. Они падали на землю, жалобно скуля, но продолжая ползти в его сторону. Ногами отпихивая, особенно назойливых, эльф отступал в сторону разбитой башни. Твари наседали. Казалось, они не замечали своих погибших. Их целью было убивать и разрушать. У дверей разбитой башни, не обращая ни на кого внимания, три собакоподобные твари вгрызались узкими черепами в живот мертвой женщины. Эльф поднял бластер и белым пучком света рассек череп одному. Два других подняли лысые черепа и зарычали, увидев его. Один сразу бросился на эльфа и был сбит ногой в воздухе. С визгом он отлетел к стенке и, ударившись об нее головой, умолк. Второй с куском мяса в зубах замешкался. Пытаясь проглотить человеческую плоть, тварь поперхнулась и потеряла секунду времени, которую эльф использовал на всю катушку. Прыгнув, он двумя ногами приземлился на жадную тварь. Ее череп хрустнул, и тварь в судорогах задергалась на земле, так и не успев проглотить кусок мяса. Эльф бросился к дырям разрушенной башни и успел захлопнуть ее перед преследователями. За дверями завыли от огорчения, она затряслась от ударов. Эльф метнулся по лестнице вверх, туда, где луч пришельцев разрезал башню надвое. Через мгновение дверь в башню упала, и под одобрительный рык твари снова бросились в погоню. Вылетев на большую площадку, эльф осмотрелся. Все вокруг было залито огнем, полыхали дома, горели леса, столбы черного дыма поднимались в небо. Эльф поднял голову. Все небо было усеяно кораблями пришельцев, из которых на землю летели смертоносные лучи. Сзади послышался рык. Эльф обернулся. Вся площадка была заполнена тварями. Скелеты, обтянутые тонкой кожей, осторожно приближались к нему. Черепа тварей скалились, клацая зубами, протягивали к нему свои лапы. Эльф поморщился, отбросил в сторону бесполезный бластер, встал на край площадки и глянул вниз. Там была одна темнота. Ветер завыл и попытался сбросить его вниз. «Вот тебе и не пыльная работенка, посол мира! Знал бы Петрович, не завидовал бы!» Эльф раскинул руки в стороны и задрал голову вверх. «Петрович, Ваня, вы где? Помогите! Ваня, Ваня!» «Ваня, Вань, очнись!» Надо мной склонилось участливое лицо Петровича. Опять что-то плохое приснилось. Я с трудом разомкнул глаза и кивнул. Воды, прохрипел я, дай попить. А, это мы можем, ухмыльнулся Петрович. Классно вчера посидели. Он протянул мне стакан, и по моему горлу побежала живительная влага огуречного рассола. В голове немного прояснилось. Сколько мы вчера выпили? «Ну!» — лицо Петровича уплыло из моего обзора, и послышался звон бутылок. «О, литрушку это мы с тобой вдвоем осушили, потом колдун с полковником пришли, принесли еще две полулитрушки. Полковник вырубился после второго стакана, но не умеет ученый пить, что поделать. Колдун мухлевать стал, думал, я не замечу, что он один и тот же стакан все время пил». Так что выпили мы много, Ванюш. Я попытался приподняться. В голове все закружилось, завертелось, и я снова упал на подушку. На кухне загремела посуда. «Машка пришла. Пожрать готовит», — ответил на мой немой вопрос Петрович. «Ругается сильно». Но он ухмыльнулся. «Эй, бабы, бабы, она не понимает они мужских посиделок». Он поправил на мне одеяло. «Ты полежи, оклемайся немного, а я пойду. Марию свою успокою». Он, чуть пошатываясь, направился на кухню, откуда уже шел вкусный запах жареного. А я уставился в окно и попытался вспомнить события прошлого. В окне виднелся сарай, из щели которого шел белый дым. Колдун и ученый не оставляли попыток починить портал. Прошла неделя с тех пор, как он оказался сломан, и ученый в теле полковника не мог вернуться на свою планету. В сарае что-то заискрило и взорвалось, повалил черный дым, деревянная дверь открылась, и оттуда вывалился колдун, таща за ноги полковника. Вздохнув грудью свежий воздух, колдун наклонился к полковнику и похлопал того по щекам. Полковник мотнул головой, что-то нечленораздельно промычал. Колдун облегченно выдохнул и перевалился спиной к рядом стоящему дереву. «Да, парни развлекаются, как умеют, несмотря на предостережение самого — не лезть в портал. Последние эксперименты этой парочки привели к тому, что все живые существа, ранее отправленные в портал, стали возвращаться обратно в жареном виде. Теперь он стал работать, как микроволновка. Нет худа без добра. Я втянул носом воздух. Жареная крольчатинка. Неплохо. Я прислушался. С кухни стали доноситься громкие голоса.